том же духе будет подана заметка в газете. «А что вы скажете, Бойль?» — спрашивает Уэндл. «Не возражу, когда ко мне обратятся». «Правильно, Бойль. Пока эта версия устраивает нас, мы так и сообщим в City News, только не на первой полосе и как можно сдержаннее. В свое время мы к этому вернемся, в прямой связи с серебром. Вы меня понимаете, Анну?» Он забывает о месье, Бойль тотчас это замечает. «У меня есть предложение, мистер Уэндл». Я продолжаю держаться официально. «Хорошо, если бы статья о похитителях серебра была бы написана не рядовым сотрудником газеты и даже не ее редактором. Автором, мне кажется, должен быть человек более влиятельный и, главное, более авторитетный для всех избирателей. Кто же, по-вашему?» «Скажем, сенатор Стил». Уэндл долго молчит. Он очень серьезен. «Ценное предложение», — откликается наконец он. «Весьма ценное. Статья сенатора Стила — это бомба. Она сметет и самого Мердока, и его кандидатов. Но достаточно ли обвинительных материалов будет у Стила? И достаточно ли они будут убедительны? А мы ему поможем?» «Вы первый», — говорит Бойль. «Вспомните, что вы рассказывали мне о галунщиках». «Многие вспомнят, когда это потребуется», — отвечаю я. «Бойль же соберет все сведения о лице, внесшем 30 000 франков». На текущий счет комиссионной конторы, подытожит показания мердоковских пистолетников, потревожит жертв их предвыборного шантажа. Стилу никто не откажет. Вот вам и тезисы для обвиняющего удара сенатора. Подготовит его профессиональный журналист, сохранив речевую манеру Стила. А сенатора уговаривать не придется. Он сделает это с полной убежденностью в собственной правоте. Не знаю, почему я с такой категоричностью предложил кандидатуру Стила. Лучшей, правда, не найти для задуманного Уэндалом выступления. Но Стил упрям и по-своему капризен. Нелегко убедить его, если упрется. Сколько раз спорили с ним о Доноване, все бесплодно. Однако о Мердоке он спорить не будет. Нужно только вовремя и решительно подсказать. Стил еще хворает, и, несмотря на теплый вечер, сидит у камина, вытянув ноги к огню. Он внимательный, почти без удовольствия выслушивает сплетни и новости. Но мне кажется, что на уме у него другое. «Все что-то беспокоит, Стил?» — спрашиваю я. «Мини задерживается. Уехала кататься с Мартином и до сих пор не вернулась. И вас это тревожит?» «Откровенно говоря, да. Боюсь, как бы дружба не перешла в увлечение». «Забудьте об этом, Джеймс. Я впервые, после давнего обещания, называю его по имени. Мартин не соблазнитель и на роль жениха тоже не претендует. Он человек из иного мира и скоро, вероятно, исчезнет отсюда, как и я. А пока поговорим лучше о делах». Я рассказываю ему о встречах с Мердоком и о его попытках сделать меня своим агентом в лагере Стила, о шантаже избирателей, о преступлении в Аполлу, с целью скомпрометировать партию популистов, и о моих ответных действиях, закончившихся казнью Пасквы. Последнее почему-то больше всего заинтересовывает сенатора. «А вы, оказывается, умный и хитрый политик, Ано», — говорит он. «Перехитрили Мердока. Хотите, я отдам вам все свои голоса, которые получу на выборах? Это разрешается по Конституции, если я тут же подам в отставку». «Не надо, Стил. Отдайте их кому-нибудь. Я только гость здесь, а если судьба забросила меня к вам надолго, то я просто перейду в другой лагерь». «К Доновану?» «Конечно. Он наиболее прогрессивен». «Жаль», — вздыхает Стил. «Спорить не буду. Я давно знаю ваши политические симпатии. Но пока вы работаете у меня и предполагаете покончить с Мердоком». «Как? У нас нет главного доказательства его вины в ограблении казначейства». «Может быть, и не личной вины. Ее приходится только предполагать. Но вина его ассистентов бесспорна. Вы помните повязки на рукавах у парней, спускавших нам лодку с остановленного на реке парохода?» Стил морщится. «Кажется, помню. У одного, во всяком случае. Но это еще не доказательство». «А кто задержал пароход? Кто перестрелял охрану? Кто знал о нападении?» «Я вам скажу. Мердок, он сам предупредил меня и Мартина, чтобы мы не покидали ночью каюту, когда начнется перестрелка на палубе». «Далее, на чьи средства и кем была построена пристань на лесистом берегу, куда выгрузили серебро из пароходного люка? И кому принадлежала лесная хижина, где нашли ящики со слитками?» «Бойль уже выяснил. Пасквия». Стил молчит, о чем-то сосредоточенно думая. «Все это доказательства косвенные, иначе Бойль давно бы арестовал Мердока», — наконец произносит он. «Мердока и не требуется арестовывать. Прямых улик нет, но скомпрометировать его шайку можно и должно. Так считают и Бойль, и Уэндл. А сделаете это вы, выступив против реставраторов с обвинением их в грабеже, шантаже и мошенничестве. Именно вы, сенатор, как самый решительный противник закона об ассоциациях. Все дополнительные сведения предоставит вам Бойль. Статью подготовит Мартин. Вам останется только подписать ее. Как сказал Уэндл, она станет бомбой, которая сметет на выборах и Мердока, и его шайку». «Хорошо», — говорит Стил. «Я это сделаю».